В любом случае, это перестало его заботить, когда он увидел, что происходит с Аангом и как его всосало в воду, а следом огромная волна, где-то светясь люминесцентом, пошла по направлению зашедшего уже в город флота. «Кажется, Северный полюс мы не возьмем сегодня», — мелькнула мысль в голове Зука. Вот только когда волна была на середине пути, ведущей от озера до выхода из ущелья, где все это происходило, кто-то спрыгнул прямо на один из берегов сверху. Зука аж проморгался, смотря на высоту. Но потом все понял, когда этот же странный человек опять прыгнул. До слуха принца донесся щелчок, и из ног человека полилось синее пламя, что позволило тому обогнать волну с Аангом и залететь куда-то, ближе к флоту. А потом из воды начался формироваться огромная, как эта рыба, с Аангом внутри. До мозга Зука только сейчас дошло, что если сейчас эта аватара-рыба затопит весь присутствующий тут флот, то новый народ огня сможет сформировать, а очень нескоро. А если вспомнить, скольких людей сюда собрали, в том числе сухопутного генерала Айрайкиру, то кажется, проигрывать, теряя все, сейчас никак нельзя. Поэтому Зука замер, смотря как в это чудовище полетели огромные волны синего пламени, которые почти безуспешно разбивались о воду раз за разом, но Кира, а кто это еще мог быть, не утихал, продолжая атаковать и атаковать. Впрочем, Зука вряд ли сейчас мог помочь Кире в этом деле, но зато легко поможет в инспекторской работе. Предателей надо вычищать, а Джао самый, что ни на есть, предатель. Чтобы провернуть эту операцию, от пошел по головам и в итоге натворил таких дел, про которые вспоминать еще будут очень долго, в этом он прав. Вот только в очень и очень плохом ключе. Вряд ли найдется еще хоть один человек, который будет скучать за Джао. На Бусти вышел пролог второго сезона, жду там, тех, кому интересно. Ссылка в комментариях. 66, глава 12, Северное племя воды, часть 8. Уворачиваться от подбитого аватара с вытекающим благословением или что это, блять, такое оказалось не так уж и просто. А если точнее, совсем не просто. Вода и воздух — опасное сочетание, да стихии как-то вместе всегда, сука, опасные, и в итоге мне пришлось крутить как уж на сковородке. К сожалению, пламя удерживать и крутиться я не смог, поэтому я снова остался с воздухом. Ситуация была патовая, точнее, скорее близкая к мату. Моему, блять, что делать, я абсолютно себе не представлял и крутился в итоге как мог, иногда посылая волны воздуха, которые это нечто даже не замечало. Господи, как паразит какой-то, БРРР. Себя что ли после всего это порезать, узнать, не живет ли внутри меня какая-то такая же хуебень? По ощущениям нет, но так, кто его знает, какие-то невеселые мысли перед предполагаемой смертью. Или как, что будет, если я тут умру, как в матрице? Не, если умрешь внутри матрицы, умрешь и снаружи. Или, может быть, мне повезет, и я лишь вернусь в свое тело? Смутно верится, если честно. Поэтому и крутился как уж на сковороде, думал, что дальше делать. Против этого монстра едва ли я могу что-то противопоставить, убегать тоже не сильно хороший вариант. Как я вернусь домой, то если не через этот портал? Вот только между умереть и потеряться с возможностью потом выжить, я все-таки выбрал второе. Поэтому, дождавшись, когда в меня очередной раз полетит щуп из воды и несколько ветряных стен, я, увернувшись от всего этого, выпрыгнул на какую-то более-менее твердую поверхность без воды и пустил очень много ветра вниз. Для того, чтобы вызывать приличных размеров пыльную завесу, из которой я сиганул ровно в обратную сторону от аватара. Ох, как сильно я бежал, не передать словами, а сколько воздуха спустил. Остановился я только тогда, когда локация уже сменилась, и из болотистой местности я выбежал куда-то в лес, довольно густой, с большим количеством разных высоких деревьев, кроны которых как будто напрочь отрезали меня от солнечного света. Что-то видеть в это лесу было реально только за счет редко пробивающихся лучиков солнца и каких-то насекомых светящихся. Подойдя к одному из деревьев, я буквально упал под него, потому что сил израсходовал немерено. С какой скоростью я бежал, я не знаю, но вроде бы погони не было. Спустя десяток минут сидения я понял, что был прав. Очень надеюсь, что аватар уже свалил, и теперь мне можно искать выход. Правда, а куда бежать-то? Нет, поначалу я думал, что знаю, потому что направление специально запомнил, но после того, как минут 10 бежал, примерно, по этому направлению, понял, что как-то не сходится. Да и деревья как будто знакомые. Нет, это уже точно шиза, искать знакомые деревья в лесу полном этих деревьев. но решил перестраховаться и нанес на земле довольно видную метку в виде крестика. И в этот раз побежал куда медленнее, тщательно следя, куда я иду, чтобы не получилось, что я хожу кругами. Когда спустя пару минут я вышел к своему крестику, я тяжело вздохнул и пошел, буквально пешком, отмечая следующую цель прямо как учили. Берешь, смотришь перед собой в направлении, куда хочешь пойти, ставишь отметки, дерево, от которого идешь и к которому идешь, допустим, подходишь к тому дереву и смотришь направление и точно такое же, хотя бы, примерно, выстраиваешь до следующей точки. Спустя 20 минут таких махинаций, я вернулся к крестику. Да, блять, класс, мир доброжелательных духов. Бродил я добрые несколько часов, постоянно натыкаясь на свою же отметку. Один раз плюнув, я начал помечать каждые 5 пройденных метров. И да, я все равно вернулся на ту же метку. Чертовщина и магия. Дальше я решил не следовать тому направлению, из которого пришел, и пошел строго перпендикулярно, сразу оставляя отметки. К моему удивлению, спустя десяток минут я не вернулся к кресту, а локация явно сменилась. Видимо, тот дух, который поймал меня в эту ловушку, явно желал, чтобы я пошел в нужную ему сторону. Ладно, поиграем по его правилам, делать все равно нечего. Спустя еще десяток минут я пришел к какому-то сраному оазису. Деревья так интересно выразил и пустили корни и ветки, что образовали какое-то куполообразное пространство под ними. Там находился какой-то источник воды и небольшой бережок из глины, что ли, или чего-то такого. Хорошо, хоть не очередная пещера. После той скалопендры у меня боязнь замкнутого пространства. Ну, судя по тому, что даже с этого места я могу увидеть мои отметки вокруг метрах от 10 до 100, то вели меня четко сюда. Интересно, дух сильно бесился, когда я пару минут специально не замечал это место. Это вообще нормальное желание, подбесить дух? Думаю, нет. А что поделать, не люблю играть по непонятным мне правилам. Дальше мне как-то инструкции также не оставили, поэтому зайдя в это пространство, я просто сел на берегу и уставился в воду. Знаю, не самое лучшее решение, мало ли какие тут глубины в этом водоеме 3 метра на 2, но вроде бы дно можно было разобрать даже посередине. Поэтому посижу, подожду. Спустя 5 минут, когда я уже хотел развернуться, уйти и послать разных духов туда, откуда они вылезли, в водоеме резко появилась рыба. Белая такая, с точкой на лбу, точь в точь какая плавала в водоеме на полюсе. Первым делом мне в голове шепотом послышалось слово «наконец-то», а следом и другие слова «приветствую тебя, Акимару». «Ага, здрасте», — выдал я, смотря на рыбу. «Я бог океана и луны», — представилась рыбеха, «и мое земное вместилище только что почти убили». «Угу, плохо, а что я еще мог сказать? И я точно знаю, что моя сестра захочет отомстить людям за это», — продолжил увещевать дух, скорее всего, используя аватара как вместилище. «Ага, ты знаешь какие-нибудь другие слова вообще?» Голос резко перестал быть таинственным, а стал вполне себе раздраженным. Впрочем, тут же прокашлившись, продолжил: «Это нарушение баланса, и она будет жалеть потом об этом. Ты должен остановить ее и спасти свой народ». «Ага, я говорил, что меня бесит игра не по моим правилам. И что ты предлагаешь? Я даже выбраться отсюда не могу, не говоря о том, чтобы противостоять аватару под управлением духа. Я могу помочь тебе и выбраться, и победить», — произнес дух. «Для этого нам надо слиться, точно так же, как и аватар с моей сестрой». «Не, не хочу, чтобы во мне обитала такая же мокрица, как в Анге», — ответил я шуткой, в голове размышляя об этом и ища какие-то другие варианты. «Мне мои внутренности дороги как память». «Что, ты?» — опять обычным голосом прозвучало, впрочем, опять же следом исправившись: «Такого не будет. Ты не аватар, я скорее буду духом за твоим плечом, у нас не получится слиться так сильно, несмотря на то, что ты очень подходишь ко мне. Итак, давай подведем черту, ты хочешь слиться, чтобы я в обычном мире я накостылял аватару, а потом что? А потом я вернусь обратно в озеро, а ты пойдешь получать награды за такое достижение, как спасение флота», — просто ответил дух. «Аватара все равно не удастся убить. Почему это? Он же аватар. Если бы я видел лицо собеседника, он бы явно закатил глаза. Аватар Раввы, духа, помимо всего прочего, в том числе и удачи. У тебя не получится подловить аватара, атаковать из-под тишка или выиграть у него в азартные игры. Ты можешь победить только лоб в лоб в честном сражении, иначе у него сработает удача духа». А охуеть, у меня даже руки опустились. И как мне побеждать этого читера? Лоб в лоб, блять, угу, не то слово. опять выбившись из образа, выдал дух, слегка ворчливо на мой вкус. «Так что ты согласен, а у меня есть выбор», — вздохнул я, «только можно медленно, это все же мой первый раз». «Шутник», — сухо выдал голос, — «я знал твой ответ, поэтому мы уже слились. Иначе как ты думаешь, почему ты слышишь мой голос? Эй, это износи!» Хотел возмутить я, но не успел, наступила секундная дезориентация и опять знакомое ощущение полета куда-то. Правда, в этот раз было тонкое ощущение, как будто меня схватили и прямо ведут. Что же, ну ладно. Посмотрим, насколько изменятся мои силы от этого. Первым делом, что я ощутил, когда проснулся, это моя рапира на поясе. Когда ты столько времени носишь ее постоянно с собой, без нее ты ощущаешь себя не просто голым, а стоящим раком в душевой тюрьме. Все это время в мире духов я так себя и ощущал, и, конечно, первым делом очнувшись, я почувствовал себя комфортно и хорошо. И только потом до меня дошло, что я в какой-то пещере. Хорошо, хоть не связанный и никого рядом нет. Судя по тлеющему костру, тут кто-то был рядом со мной. Несложно предположить, что это был либо Зука, либо аватар Тим. Выйдя на улицу, назовем это так, я обнаружил какие-то легкие следы битвы. Отлично, и как мне добраться до самого поля боя? В ответ я как будто почувствовал где-то на краю мозга, где находится аватар. Ага, дух воды и ночи, ответ ясен. Побежали. Вот только когда я использовал магию воздуха, я обалдел. Такой легкости я не ощущал даже в мире духов. Поэтому только попробовав побежать, я понял, что земля мне просто не нужна, и уже через секунду легко нес себя воздухом на огромной скорости в нужную мне сторону. Я уже и забыл, как мне на самом деле нравится летать. И вот сейчас ощутил это заново. Ох, как же хорошо летать. А скорость-то какая. Я достиг поселения, спустя, буквально, пару минут, когда по ощущениям бежать мне туда было добрых полчаса с моей то скоростью. Бизону, скорее всего, на путь в одну сторону понадобилось бы часа полтора. Успел я как никогда вовремя, когда окружение, до этого бывшее серым, видимо из-за смерти вместилища духа, который сейчас во мне, стало резко синим. И когда я прыгнул вниз к святилищу, где должен был быть Анг, как раз увидел огромную волну, где, судя по ощущениям, и был аватар. План сформировался как никогда быстро, и я побежал в сторону флагманского судна, которое уже было внутри города. Оттуда лучше всего будет видно аватара, да и показать людям, кто тут зарешил, пригодится. Из воды сформировалось огромное существо, человекообразный сом, который тут же пошел в мою сторону. Что же, начнем с легкой разминочки. В существо полетели тут же огромные шары и струи моего синего пламени, которое тоже усилилось. Ведь нужного для воспламенения воздуха я смог делать тоже заметно больше. Хм, осталось узнать и придумать, как я огнем должен повредить чистой воде. 67, глава 12, северное племя воды, часть 9. Кажется, этой хреновине не понравилось то, что я колдую, и в меня полетели волны светящейся воды, от которых я начал упрыгивать с одного корабля на другой. К сожалению, те корабли, с которых я спрыгивал, затапливай, так уже три судна пошли ко дну, и я понял, что так дальше нельзя. Толку 0,1, а флот редеет. Итак, что мне надо сделать, чтобы победить эту махину? Вырубить Анга. Что для этого надо сделать? Правильно, добраться до него сквозь эту толщу воды. Для этого у меня есть воздух, а для того, чтобы обезвредить самого Анга без подозрений всех вокруг, в мою сторону туда же следом полетит огонь. Хороший план, отличный, если я правильно понял. Правда, надо подобраться поближе, маскируя мои прыжки вспышками пламени, потому что для простой физики, это слишком мощная акробатика. Я начал добираться на максимально близкое к этой страхолюдине зданию, и при этом достаточно высокому, при этом уворачиваясь от приличных размеров сгустков воды, которые в меня летят. В этот раз уже не волны, а просто приличных размеров шарики с люминесцентными водорослями внутри, из-за которых мой прямой путь выглядел как зигзаг. Зданием этим, судя по всему, был какой-то капитолий, либо больница, в общем, что-то такого рода, и его специально сделали высоким, чтобы издалека было видно, наверное. Потому что тут вроде бы обитают только местные жители, и они, скорее всего, расположение всех важных зданий знают как свои пять пальцев. В конце концов, не такая уж и большая территория, чтобы за жизнь не выучить что и где. Спустя несколько минут виляния я, наконец-то, допрыгнул до нужного здания. У меня было ровно секунд 5, пока аватар прицеливается и кидается водой. За это время я должен попасть, иначе по мне точно попадут. Стук сердца в ушах стал более отчетливым, Видимо, мозг выбросил в тело еще адреналина. Уворачиваться, бежать и использовать пламя одновременно не так просто, как может показаться. А может, меня просто и пугает на самом деле эта махина, я не знаю. Хотя ветра в голове достаточно, чтобы я не ощущал страха, по крайней мере явно. Делаю глубокий вдох, стук в ушах чуть затихает, впуская окружающие звуки. Делаю небольшой икота, заканчивающийся ударом рукой, от которой полетела очень сильная волна воздуха. Сильнее, чем когда-либо я делал, уверен, такой можно было бы даже стену Басингси пробить. А следом щелчок, и летит синяя струя пламени, огромная такая, внушительная. Меня даже немного опалило от жара. Как в замедленной съемке я наблюдал, как воздух, буквально, пробивает слой воды до аватара, видел, как расширились глаза Аанга, и следом туда же залетает волна пламени, и дальше внутренности монстра уже не было видно, все заполонил огонь и дым. Как на глазах махина начинает падать простой водой, теряя свою форму, а аватар вылетает сзади без сознания. Скорее всего, огонь ему не нанес какого-то непоправимого ущерба, барьеры-то он быстро ставит, но ударная волна шибанула такой силой, что он вырубился. Ставить на то, что он умрет от падения, тоже не стоит. Магия воздуха вещь такая, не даст от этого умереть. Мир утратил синеватый оттенок, вернувшись обратно в темные краски ночи, не освещенной духом луной. Вот именно сейчас я и понял, что я победил, и прямо на крыше этого здания я сел. Жалко, у меня с собой ничего горячительного нет. Сейчас бы выпить, да упасть поспать. Как-то меня этот заезд, начиная с лазания под водой с Зука и заканчивая вот этим сражением, утомило. Было бы странно, если бы нет, так-то. Кстати, насчет моего заезда. Дух-то до сих пор во мне. Эй, слышишь, пора бы уже сваливать от меня и вселяться обратно в рыбу, произнес я своему невидимому попутчику. Конечно, спасибо тебе за это. Прозвучал таинственный голос в голове, и не обязательно говорить это вслух, я бы тебя и так услышал, ворчливым голосом закончил дух. Я тут же почувствовал, как стал слабее, таким же, как и до контакта с духом. Видимо, он ушел. Никаких, правда, ощущений от этого я не получил. Я ожидал, что как минимум дискомфорт я буду ощущать. Мою теорию подтвердило то, что свет луны вернулся спустя пару секунд, побывал во мне и ушел, даже не попрощавшись. Все мужики, козлы, он же был первым. Фух, если меня тянет на тупые шутки, даже если они только в моей голове, значит, легчает. Это что же, победили, получается? Черт, оказалось, что Джая исчез во время битвы, а точнее его скорее всего загасил Айра или Зука счета сводил. Получается, что заканчивали мы захват Северного полюса под моим командованием, и теперь мне предстоит получить слишком много лавров или наоборот шишек за все ошибки, так сказать. Правда, тут план прост. Лавры я приму себе, а ошибки свалю на Джая. Но не факт, что сработает. Аватар благополучно улетел после битвы. Жалко, но я был не в состоянии его выслеживать. Многие выжившие воины племени Воды под командованием вождя ушли партизанить. И что с ними делать, не знает никто. Гоняться по заснеженным лесам и горам за магами Воды и местными жителями – максимально дерьмовый план. Как хорошо, что это не моя головная боль. Мое дело простое – захватить, остальное уже дела командования. Поэтому я и послал Сокола генералу Ли. Пусть думает, а я пока текущие дела разгребаю, заодно узнаю, что тут да как. Самое интересное для меня — технология и магия. Так уж получилось, что северяне почти всю историю живут отдельно. И возможно, тут есть что-то интересное. Поэтому я и пошел смотреть, но в первую очередь магия. Свободно идя по улочкам города, мне было немного не по себе. Я этого, конечно, не показывал, но я просто представлял себе, какого местным жителям. Конечно, в перспективе их жизнь станет явно не хуже, а может быть даже лучше. Но то в перспективе, а сейчас шныряют недружественно настроенные солдаты, многие знакомые, а то и родственники шныряют по лесам, а то и убиты. Спасает то, что в армии железная дисциплина, и то, что она смешанная. Как помогает второе, девушки, за некоторым исключением, не дают насиловать. Да и просто, как бы это сказать, большинство армии сексуально удовлетворено, и женская, и мужская часть, конечно, по взаимному согласию, но местным все равно не позавидуешь. БРРР, ну, винить им некого, кроме их вождя. Сидел, ждал чего-то, а чего? Надеялся, что про полюс забудут. Ну-ну, в любом случае первым делом я пошел узнавать о местной магии, которой лечит. Почему только водой? Как вода помогает лечить? Нет, ясное дело, какие-то ассоциации проскакивают, типа в организме человека много воды и так далее, но лечить-то это как помогает? Сев в сторонке, конечно, без маски, теперь меня по ней только и узнают, что свои, которые раньше меня не знали, что чужие, которые видели только загадочного мага огня в страшной маске, который победил духа и принялся наблюдать. Местных лекарок довольно быстро запрягли, чтобы они лечили всех. Те поскрипели зубами, но, скажем так, награда и штраф, легендарный кнут и пряник, поставили в позу, когда надо. Вот и смотрел я. Ну, водят они руками обернутыми водой, ну и что? А как оказалось, много чего. Раны на глазах некоторые начинают заживать. В общем, пообщавшись с местным населением, я сделал вывод, что магия, конечно, не панацея, но и не зеленка. Вполне неплохо так лечит, особенно внешние травмы, с какими-то болезнями уже неплохо так похуже. Приходится даже использовать местные травы. И судя по ощущениям, они уже почти дошли до антибиотика. Плесень вполне себе так используют, а я не настолько разбираюсь в лекарствах, чтобы понять, то, что они называют целебным эликсиром из трав, уже антибиотик или пока что просто бурда. В любом случае, медицина тут на уровне авого. Даже, наверное, в чем-то получше нашей. Нация огня вполне успешно лечит всякие заразы типа простуды и так далее, а какие-то физические травмы, тут уже классика, фиксация, наложение швов, повязки и так далее, а тут с внешними ранами разговор короткий, цапнула какая-то тварь, сломала руку, приходишь, часа два тебя лечит, через два дня ни шрама тебе, ни боли, через неделю уже здоров как бык. Этим приобретением я остался доволен. Очень. Осталось на мой отряд выбить себе какую-нибудь лекарку. В общем, и разных, пусть и примитивных, но довольно интересных задумок тут полным-полным, на самом деле. Осталось это все формализовать, записать и отослать механисту, пусть разбирается, что пригодится. Ну это, я конечно, грубо говоря, на деле это займет не один месяц, и делать это, надеюсь, буду не я. Самые базовые порядки я навел, пусть опыта почти ни хрена не было, но я базировался на тех же вещах, на которых в свое время строил порядки в поселении после захода моих бедолаг. Кстати, слава богам, бедолаги все целы. Правда, теперь они на меня смотрят как на грибанного бога. Что старые, что новые. Да, впрочем, остальная армия не отстает. Гадают, я дух огня, запертый в теле человека, или просто внебрачный сын лорда огня, который тренировал меня с детства. Ну, внимание мне льстит. Тем более, я легко могу от него уйти, сняв маску, и тогда никто меня не знает, никто не узнает, и я могу ходить себе спокойно, совать нос не в свои дела. А еще это очень помогает решать проблемы. Стоит мне своей маской повернуться в чью-то сторону, так уговорившего резко отказывает речевой аппарат. Уважают, короче. Еще у меня состоялся довольно необычный диалог с одним из водников. Мастер Пакку оказался одним из членов Белого Лотоса. И мы с ним посидели, поиграли, попивая чай, заваренный Айра, который тоже присутствовал тут же. Ну что сказать про старикана, в целом он недоволен, когда они же обсуждали и выбирали меня для минимизации жертв, как то старый не планировал, что это так быстро коснется его края. У местных мышление так построено в принципе, я заметил, мол, моя хата с краю, ничего не знаю, мир и они в голове отдельно. Но в любом случае, вне это ворчание, он доволен, что по большому счету крови пролилось мало, и трагедии события это не назовешь. Циничненько, но ему под 40 лет, он на своем веку столько видел, что для него это просто событие такое. Случилось, мол, и случилось. Главное, что водники как нация живы, и дальше все будет нормально. В этом я его заверил. Теперь это колония народа огня, а значит, моя вотчина. Приплыву сюда с проверкой, таких пиздюлей дам, не дай бог лекарей загубит. С таким подспорьем войну выиграть, даже не дай бог с обученным аватаром, это уже реально. Если солдат со сломанной рукой будет возвращаться в строй через 2 недели, ну месяц, а не через полгода или вообще на пенсию, представляете в процентах, какие это цифры. Главное эту мысль до начальства нормально донести. В любом случае, Спокку мы еще выбили, чтобы он среди своих поусмирял. Он так-то тут почти главным был. Ясное дело, что есть вождь, но тут как в племенах, вождь вождем, а к мудрым аксакалам прислушивается даже он. Хотя тут скорее как, мудрым аксакалам просто впадлу управлять прямо всем-всем, и решают они только действительно важные вопросы, а бытовуху спихивают на вождя, на то они и мудрые. Он пообещал поговорить и толкнуть нужные мысли, с нас в свою очередь требовал нормальное отношение. Ну, это мы и так обещали, я говорил. Диалог в основном вел я и Паку, Альра в стороне лишь мудро пил чай и мудро кивал. Именно так, дважды мудро, умеет мужик нужную морду лица сделать, когда необходимо. Тоже своего рода мудрый аксакал, не дать не взять, опыт чаем не пропьешь. А потом я удалился, оставив двум старикам перетереть косточки молодому поколению, то есть мне. Почему мне? Ну а кому еще? Уверен, что-то в их понимании я делаю не так, а может просто попить чаю, поговорить о делах ордена. Кто их знает, этих стариков? Мое дело простое. Осталось дождаться инструкции от генерала или от самого лорда, и можно обратно ехать к воительницам. Там работа еще не початый край. Пережил это событие и слава богу. 68. Глава 12. Северное племя воды. Часть 10. Спустя пару дней мне пришло распоряжение от генерала Ли. Сюда уже плывут люди, которые и займутся налаживанием мирной жизни. Меня же вызывают в столицу и ждут, что я прибуду как можно быстрее. Между строк читалось, что претензий ко мне можно сказать и нет, но начальству хотелось бы услышать мой отчет. Мол, как это было, что это было. Как я понимаю, до всех, до кого нужно, версия событий со стороны дошла. Поэтому все уже там в курсе, как и что я сделал. Ну, тем лучше, не придется думать, как все рассказать, чтобы поняли, что я молодец, при этом не хвалясь. В общем-то, еще спустя пару дней, прибыли нужные люди, а я с моими бедолагами загрузился на корабль и был таков. Правда, перед этим очень обстоятельно поговорил с приезжими. Мол, местных обижать нельзя, учитывая, что Эльра тут еще пробудет некоторое время, да и мастер Пакку, проводив прищуренным взглядом, сказал, что будет писать, то я особо не волнуюсь. Должно быть все хорошо, да и люди в конце концов генераловы. Жалко, что корабль вел не мой старый друг, Ули Маурер, а какой-то другой непонятный капитан. Правда, старый Ули, не потому что давно дружим, а просто в силу возраста. Хотя он и не такой уж и большой возраст, просто я привык его подкалывать этим настолько, что даже в голове продолжаю. Путь до столицы прошел без осложнений. Майор Аки, отдали мне честь встречающие, пройдемте с нами, все готовы для церемонии награждения. Вот суки, даже не дали после дороги нормально отдохнуть. Ну, что поделать, надо идти. И вот я уже где-то в замке Лорда Огня, на празднике жизни. А если точнее, то празднование Великой Победы, где в главном зале собралась аристократия, играет какая-то музыка с намеком на классику, стоят столы с разными закусками и яствами. Большая часть местного высшего света сгруппировались по кучкам, и я как-то оказался не у дел. В любом случае, по заверению генерала, надо дождаться выступления Лорда Огня, и потом можно аккуратно срезаться. Единственное, что плохо делать, это все надо без маски, по элементарным правилам приличия. Ох, как же мне не нравится уже без нее, она же мне как родная. Но, что поделать, Лорд Огня же сидел на своем огненном троне и смотрел на все это, иногда что-то попивая. Но вот на условную сцену рядом с Лордом Огня вышел какой-то человек и начал вещать. Все в зале сразу затихли и сосредоточили внимание на нем. Пафосное вступление я пропускал мимо ушей, не мое это, просто ждал своей очереди, медальку на груди, до свидания, но почувствовал, я что-то неладное, еще в начале его представления меня. Инспектор Аки, подозвал он меня, и пришлось выходить. Вы оправдали возложенные на вас надежды и доблестно инспектировали колонии огня. Тут шли добрые несколько минут перечисления моих заслуг, и я понимал, что кажется тут не медалька на грудь, а кабала полная светит. Для чего-то меня хотят использовать. Вы победили духа океана. Тут раздались аплодисменты и захватили Северный полюс. И тут уже поднялся сам Лорд Огня, выходя ближе ко мне. Черт возьми, ой блять, сейчас что-то будет. Ты делом доказал свою доблесть, бесстрашие и верность, громко и четко произнес Лорд Огня, а потому за твои заслуги я нарекаю тебя драконом Севера. Носи этот титул с честью и достоинством. В зале как пушка выстрелила, настолько громкие были аплодисменты, а также я доверяю тебе величайшие сокровища нашего народа. С этого дня ты назначаешься советником и хранителем моей дочери, принцессы Азулы, в скором путешествии в царство земли. Бля-я-я-я-ять, ну ебутся ежики в сраку. Официальная часть представления закончилась, и мне уже разъяснили на более военном языке, что это значит. Теперь я полковник. Генерала зажали, но полковник Аки, дракон Севера, уже звучит лучше, чем майор. Дальше среди моих нукеров назначают главного, и его садят на мое место, а я вполне себе успешно прощаюсь с ними. У них своя работа, у меня своя. Теперь меня приставят к принцессе и ее солдатам, с которыми мне и предстоит работать. При этом я как бы вроде и полковник, но для гвардии Азулы я хер с горы, и по факту я не могу ими командовать без одобрения принцессы. То есть это не работает, что если принцесса не возразила, значит она по умолчанию одобряет. Она должна мой приказ, буквально, повторить и одобрить. Вот же бред. Но больше всего я, конечно, был в шоке от события, которое произошло, пока я уходил. Шел я себе, значит, уже куда-нибудь отдыхать и обдумывать, а что такое жизнь и почему мы в ней актеры. В общем, планировал завалиться к моим бедолагам бухать, как меня выцепили и, схватив за предплечье, повели к какому-то кружку. «А это мой сын, Акимару», — произнес голос, который меня тащил. «Етить колотить, это что же, мой батя? Ао, ваш сын дракон Севера, вот это да!» Полились разные возгласы. «Нет, ну я тащусь с такого отношения. Вы ошиблись», — выдернул я руку, — «меня зовут Аки. Еще раз троните без предупреждения, руку сломаю». «Помолчи, ща, щенок», — наклонился и, положив руку на плечи, прошипел мне в ухо Джира, — «из-за тебя посадили Дейзи, а ты еще тут вы. А-а, я же сказал, руку сломаю», — хмыкнул я, смотря на то, как мой отец лежит и постанывает от боли. «Вы ошиблись, до свидания». Тут около меня материализовались дядя и его сын. «Акимару, ты идешь домой и мы поговорим», — произнес Джи-старший, произнося это такой интонацией, что по идее не должно вызывать каких-то пререканий. «Меня зовут Аки», — подошел я вплотную к дяде и смотря прямо в глаза, — «и вы приказываете дракону Севера, а у вас достаточно для этого полномочий и союзников?» Тот отвел взгляд, и я решил добить, приблизившись к уху, чтобы никто не услышал. «А нихер было меня продавать словно корову. Сейчас бы я возвысил вашу семью», — прошипел уже я. «Старые обиды они такие, а сейчас, если я услышу, что вы пользуетесь моим положением и все еще причисляете меня к вашей семье, я вызову на Агникай до смерти. Учитывая, что я победил дух океана, вам надо задуматься, хотите ли вы попробовать свои силы или нет». С этими словами я и ушел получать военный инструктаж. Как я позже узнал, моя семейка довольно быстро с рассказа старшего прощелкала, что Кир, о котором начинают ходить истории, их сбежавшие, как они думали, сгинувшие младшенький, Акимару, и начали аккуратно эту мыслись продвигать, так чтобы хотя бы ближайший круг вокруг них был в этом уверен. И у них получалось. Весь их план сорвал тот факт, что меня представил лорд огня перед всеми, и им надо было со мной засветиться. И в голове у них пазл дракона Севера, да я теперь буду упоминать это звание постоянно. В конце концов, таких как я еще один, и тот принц народа огня, и ребенка, которым они меня помнят, не складывался у них, ровно до момента, как я показал себя. Видимо, они думали, что все будет просто, они как в детстве хмуро на меня посмотрят и погонят в свою комнату. Ха-ха, это и тогда работало, только потому что мне надо было где-то жить. В любом случае, я пошел в казармы к моим бедолагам надираться к Хламину. Оказалось, они уже были в каких-то местных барах, и я пошел прямо следом за ними. В кабаке, в который я зашел, уже вовсю шла пьянка, гулянка и даже драка. «Отлично, то что надо. Просыпайся, алкаш сраный, опоздаешь», — разбудил меня чей-то грубый, но слегка знакомый голос, от которого я продрал глаза. «Хм, ну я дошел до отеля, это плюс. Какая-то деваха в моей кровати — это, ну, плюс-минус, там как посмотреть. Правда, вот никого больше не было, и кто тогда кричал? Белочка, блядь, приплыли». В любом случае, быстро искупавшись и приведя себя в приличный вид, начал одеваться. Хорошо, что все элементы одежды были при себе. Оценив себя в зеркало и поняв, что выгляжу вполне презентабельно, отправился на корабль. В нужном доке под номером 13, да я знаю, но не верю, стоял нужный мне корабль. Какие-то смутные подозрения у меня закрались, когда я подходил к нему. Больно знакомый корабль. Но вот когда я увидел одного усатого капитана, который как будто и ждал меня, я узнал наконец-то посудину. Это не что иное, как клевер под контролем Ули Маурера. Поздоровавшись крепким рукопожатием, мы пошли обсуждать жопу под названием «Принцессу Азулу». И вот где-то на этом моменте я озаботился одной очень простой проблемой. Общаться с кем-то на уважительном — это не мое. Что с генералом, что с другими чинами, я общался просто и мог себе это позволить, а это уже другой случай. «Слушай, Ули, принцессу же надо как-то встретить, поздороваться нормально, там, пообщаться», — задал я вопрос. «Ну, «Да, ты должен, как полагается, произнести приветственную речь», — кивнул слегка озадаченный Юли. «Выручи, помоги мне составить речь, а?» — попросил я, — «у меня с этим совсем беда». «Ох, ну давай, записывай. Принцесса Азула, добро пожаловать на борт. Для меня честь приветствовать вас». «Ну, что делать?» — я и записал, а потом пошел учить, встав на свежем воздухе. И все было бы хорошо, но как-то вот плохо шла речь, ну не мог я в точности запомнить, что говорить. «Принцесса Азула, добро пожаловать на борт, для меня честь познакомиться», — проговаривал я про себя. «Приветствовать вас», — произнес чей-то голос в голове. «Ага, спасибо», — даже кивнул я. «Так вот, приветствовать вас на корабле». «Ты кто, блять?» — наконец-то дошло до меня. «Я твоя совесть», — произнес голос в голове. «Ха-ха, шучу, привет Акимару, познакомимся заново, меня зовут Вату, и у нас по удивительному совпадению, одинаковая цель». 69 эпилог. «Кто? Вату?» — задал вопрос я про себя, зная, что этот черт услышит. «Вату, Вату», — произнес дух, как будто кивнув для уверенности. «Ты, видимо, не знаешь, кто такой антиаватар?» «Да». «Эх, даже мое имя из истории стирают, обидно. В любом случае, нам с тобой по пути, и цель у нас у обоих простая – убить аватара. Я прав, мне достаточно его просто обезвредить», — с сомнением в голосе произнес я. «Недостаточно», — устало произнес дух, — «я же тебе рассказывал про удачу аватара. Тут все легко, она недобросовестно играет ему на руки. Даже если дойдет до цепи и подземелья, там найдется группа сердобольных, которые его освободят. Не сейчас, так через год». «Ты вообще умеешь думать?» — слегка раздраженно произнес он. «Умею. И пока что я думаю, что от паразитов надо как-то избавляться», — огрызнулся я, — «а не вести с ними диалог, где меня какими-то надуманными аргументами переманивают на темную сторону». «Ты помнишь силу, которую я тебе дал во время боя с аватаром?» — спросил дух, отринув язвительность. «Тебе она нужна, и я тебе ее дам. Потом поговорим, без лишних свидетелей, а то ты любишь иногда вслух говорить мне ответы». И правда, именно в этот момент в зоне моей чувствительности кто-то вышел на палубу, тихими плавными шагами подходя ко мне. «Ну что им надо в конце концов, у меня тут шизофренический диалог, а они все лезут. Я же сказал не беспокоить меня, пока не прибудет принцесса», — слегка раздраженно сказал я человеку, который поднялся на борт. «Я уже тут», — произнес кто-то за моей спиной довольно язвительным голосом. «Черт, уже 11 часов, да?» — неловко спросил я, уставившись на принцессу. «Интересно, две идеально одинаковых брови — это генетика или она их такими поддерживает? Вообще, первое, что бросилось в глаза, что принцесса та еще красавица. Не отнять, не прибавить, изъянов вообще нет. Красивые черные волосы, уложенные в прическу, янтарные глаза, чуть прищуренные глядящие на меня, хорошая фигура, которую тяжело скрыть за одеждой. А второе, то, что она, скорее всего, сука полная. Хорошо хоть, что не сука Плакса, которая просто привыкла, что ей все вокруг должны, и сама из себя она ничего не представляет, а сука гений, которая слишком сильна для своего возраста и требует от всех либо таких же результатов, либо полного подчинения. Прямо архетипичный маг огня. Ну и сложно мне с ней будет. Маги воздуха редко когда без ссор с магами огня сближаются, это я уже понял на своем опыте. Просто характеры разные, с разными ценностями для такого. «Прошу меня простить, принцесса Азула, добро пожаловать на борт. Для меня честь приветствовать вас на борту». Опомнился я и включил заранее отрепетированную речь. Жалко, что я ее забыл почти полностью, поэтому следующим словам был очень рад. «Наизусть выучил», — приподняла одну бровку девушка. «Ловко, она тебя просчитала», — хмыкнул дух в моей голове. «Да», — расслабился я, — «у меня категорически не получается общаться с высшими чинами, поэтому капитан по моей просьбе подготовил речь». «Что же тебя в детстве не научили, как подобает общаться с принцессой, Кира?» — язвительно выделив обращение, продолжила принцесса. «Учили. Но мой мастер все зерна знаний на этой почве откопал и выкинул», — растянул губы в улыбке я, — «пусть за маской это и не видно». «Хм, все», — что ответила девушка. «Явно же знает, кто мой мастер, и понимает, о чем я». «Что-то не так, принцесса», — решил уточнить я. «Может быть, ты соблюдешь хотя бы минимальные правила приличия и снимешь маску перед венценосной особой? А во, столько яда, как мило. Ха, венценосная особа, а девчонка знает себе цену», — хмыкнула шиза. «Ау, «Точно», — ответил я, снимая маску и видя, что она залипла, сказал, ухмыляясь, «Ну, как, понравилось, я точно выбрал то вместилище, может быть, ты идиот», дух в моей голове не унимался и продолжал вставлять свои ценные комментарии. «Пойдет для сопровождающего», — легко отмахнулась Азула. «Ты знаешь, в чем суть нашего похода», — сосредоточила свой прищуренный взгляд принцесса, смотря прямо мне в глаза. «Ну бассейн все будем брать», — пожал я плечами, «а по возможности, наверное, еще и аватара, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы послушать шепотки там и сопоставить картину. Зачем лорд огня выпускает свой самый ценный актив вместе с другим, прилично ценным активом, мной то есть, дракон севера, между прочим? От скромности ты не умрешь», — вздохнул дух, «и, по-моему, ты не сам пришел к этому выводу. Ну, да-да, мне прислал письмо генерал Ли, накинув, примерно, что, скорее всего, будет за задание. Но можно же мне перед симпатичной девушкой повыеживаться. Хаем, все, что ответила Азула, и у тебя, конечно, есть идеи, как это сделать». «Да нет, просто ответил я, походу что-нибудь придумаем. Лично я знаю про тот город-крепость только то, что он окружен большими стенами. Хотя и мы не титаны, чтобы пытаться просто пробить их, не так ли? Так что походу сформируем план, как будем внедряться туда. Может, революцию устроим, угнетаемые классы всегда есть. А, может, просто тихонько прирежем царя и скажем, что так и было. Посмотрим». Ох, ее взгляд на меня после моей речи стоил того. «В любом случае все карты на стол выкладывать я не собираюсь. С такой особой главное понять, чем она дышит и что ей движет, а потом уже будем откровенные беседы за чашечкой чая вести. Пока я ни хрена не понял, ей надо что-то от меня или она недовольна решением отца, она в курсе о каждом шаге в моей жизни или только об общих мазках, ничего не понятно, но в любом случае пора привыкать к новой обстоятельстве, к ней, ага, и привыкать быстро», — произнес дух, «она будет очень внимательно за тобой следить, и теперь не получится добавлять чуть-чуть огонька, чтобы маскировать твой воздух, внимательным взглядом это на раз-два пропекается, и это тоже. Теперь надо забыть про магию воздуха вообще, иначе меня могут спалить, и кто его знает, что будет. Иди отдай приказ, чтобы отправлялись», — бросила Азула, переведя взгляд на море, «а потом возвращайся сюда, посмотрим, чего ты стоишь в прямом столкновении». «Как прикажете, принцесса», — спокойно среагировал я на приказ. «Да, а вот это теперь самое обидное, раньше условного поводка подневольности я не ощущал, а теперь вот она стоит и держит прямо на поводке, может в любой момент мне приказать что-то, а ты как хотел, чтобы она краснела от твоей харизмы и достижений, меня двумя руками подол платьишко, наивный, впереди тебя ждет хождение по охуенно тонкому льду с этой фифой, ага, а еще, что делать с прямым столкновением, если проиграю, то это пиши пропало, припишет к числу тряпок, об которые можно ноги вытереть и выбросить, а если смогу победить, то еще и обиду затаит, может, надо как-то в ничью стараться выходить, ты давай там не загадывай», — перебил мои размышления дух, «проиграть, победить, ничья, говоришь так, как будто априори сильнее ее, как пойдет, так и пойдет, все не так категорично, как ты расписываешь, везде есть хорошие стороны, а вообще, лучше сразу показать ей ее место и победить, чтобы потом легче было соблазнить». «Что? Причем тут это? Ой, не надо тут мне, я вас, людишек, очень хорошо знаю, у вас вся жизнь основана на сексе», — бросил дух, «стать лучше, чтобы найти лучше партнера, зарабатывать больше, чтобы найти лучше партнера, стать сильнее, чтобы найти лучше партнера и так далее, ты понял, отлично». Плюсом к принцессе у меня в голове засел дух-сводник, помешанный на сексе. Что дальше? А я знаю, что дальше. Надо в очередной раз как-то прорваться сквозь все дерьмо, подтянуть магию, победить Анга и наконец-то наслаждаться заслуженным отдыхом. Главное, в очередной раз пережить будущие приключения, а, может, и соблазнить принцессу, чем черт не шутит. Итак, вот он, конец первого сезона. Теперь я, скорее всего, тут возьму небольшой перерыв, и главы будут выходить только на Бусти, ссылка в комментариях, там уже 7-я глава второго сезона вышла, ага. Просто потому что я брал перерыв на Бусти, когда тут главы выходили, теперь немного наоборот. Кстати, чтобы понять, что нас ждет дальше, не надо прямо сильно думать, а просто вспомнить второй сезон Аватара. Амашу, болото, Тоф, Басинксе, плюс жизнь Акимару с тремя язвами, одна в голове, другая на Азулу отзывается, а третья в желудке от их сарказма. Кстати, хочу ли я пошутить по поводу цифры 69? Нет, 2-1. Пролог. И как тебе, принцесса? Честно, между нами, ебанутая сука. Двое человек на палубе, стоя друг напротив друга, внимательно смотрели в глаза своего оппонента. Это был парень, стоящий в плаще и двумя руками удерживая странный меч на поясе. Одной ножны, другой – рукоять. Чуть наклонив корпус, он внимательно следил за движениями противницы, готовый в любой момент сорваться в бой. Девушка напротив же, в свою очередь, стояла в стандартной стойке для магии огня, также готовая начать кидаться огнем при малейшем поводе. Никто не спешил делать первый шаг и выжидал хода соперника, но сильное, невероятное сочетание силы, таланта и высокомерия. Девушка не выдержала первое и, сделав шаг вперед, жахнула синим огнем ровно в своего соперника. Тот же резко вытянул свой странный меч и им же разрубил струю огня, прыгнул в сторону своего соперника, стараясь сократить расстояние между ними. Та же, немедля, аккуратно отходя в сторону, начала закидывать двигающегося в ее сторону парня в плаще огненными шарами и струями, иногда пуская горизонтальные, стараясь достать мечника по площади. «Мы наглотаемся с ней дерьма, Ули, ой, наглотаемся», произнес слегка помятый парень, сидя в кабинке капитана. Где-то у него были подпалены, где-то просто потертости, а ножны были пустые. Да и, в принципе, его внешний вид выражал сплошное недовольство. «А по-моему, ты немного предвзят», хмыкнул Ули. «Аки, я, конечно, понимаю твою потерю, но...» В один момент атаки девушки перешли всякие нормы скорости, и ее соперник перестал успевать отбивать их и начал уворачиваться. Но, видимо, парень, а это был Акимару, устал только отбиваться, и на палубе начали один за другим с приличной скоростью раздеваться звук щелчков, за которыми следом с миллисекундной задержкой уже в принцессу Азулу полетели огненные шары из синего пламени. И в этот раз уже ей пришлось уворачиваться и крутиться-вертеться, показывая свою растяжку и акробатику. В один момент Азула в очередной раз увернулась от пламени, но немного не рассчитала, и синий шар опалил ей руку. И пока принцесса была дезориентирована пару секунд от боли, Акимару уже был рядом с ней, атакуя мечом. В столь ближнем бою у принцессы было явно меньше опыта, особенно учитывая необычное оружие оппонента, но тем не менее она ловко старалась выдержать дистанцию, отбиваясь огнем и уворачиваясь разными акробатическими трюками. В один момент, когда Акимару опять начал выполнение стандартного для него движения, которое в прошлые разы срисовала принцесса, Азула очень ловко вписалась в движение соперника и красивым ударом ноги выбила рапиру из рук парня. К большому сожалению, она полетела за борт, плюхнувшись в воду и быстро пойдя ко дну. Это было выкованное лично мной оружие. Мое оружие, Ули. Я с ним прошел огонь и воду и пленный, вообще много чего. А тут маленькая, высокомерная сука, смогла выбить его и сразу за борт. Вот поэтому ты и предвзят. Перебил спич своего товарища Ули Маурер, единственный и неповторимый капитан судна, на котором сейчас Аки и Азула плывут к их следующему пункту плана. В принцессе очень много положительных качеств, и тебе надо лишь приглядеться. Угу, знаю тебя, положительные качества, которые ты заметил. Это упругая задница и смазливое личико, буркнул Аки. Возможно, Азула чуть-чуть пожалела о своем необдуманном решении таким образом обезоружить своего телохранителя, но только чуть-чуть. Когда Аки завис, буквально на секунду, осознавая потерю и со стервенением пошел в атаку, закидывая огнем и пытаясь сблизиться с противником. В один момент принцесса, думая, как контратаковать, и уже размышляя идти напрямую, не заботясь о защите. Довольно популярный стиль боя у двух магов огня, чаще всего такое используют на Агникай. Маги отбрасывают всякую защиту, кроме ответного огня, начинают просто мериться, у кого сильнее пламя. Это довольно опасный стиль, именно так большинство и получают свои шрамы, в том числе и посмертные, но это был единственный способ ответа на такое закидывание огнем, по крайней мере, который видел Азула. Но именно в этот момент соперник, как будто почуяв план принцессы, закончил и произнес: «Теперь нам надо заехать по дороге к моему мастеру», произнес почти полностью спокойный голос, «мне нужна новая рапира». «Хаэм, ты сам попался на этот прием», как будто попыталась немного оправдаться принцесса. «Не спорю», ответил Аки и, не сказав больше ни слова, пошел в рубку капитана. Ему надо отметить смерть павшего товарища. Ну, она даже, вроде, постаралась извиниться. Она высокомерная сука, Ули, и я ни за что не сменю свое мнение. 2-2. Глава 1. Мастер Пиандао. Часть 1. И как зовут этого твоего мастера? Может, я его знаю? Невзначай спросила принцесса. Конечно, знаешь, я уверен, кивнул я, мастер Пиандао. Ты уже не раз и не два спалилась, что знаешь про меня слишком много. Досье, похоже, какое собрала или что-то подобное. Много чести, еще досье мне на тебя собирать, фыркнула Азула. Специальные службы собрали. И как ты обращаешься к венценосной особе? А, простите, глубоко уважаемая принцесса народа огня, отныне даже об опасности буду вас предупреждать, не забывая добавить словоблудие и вожблагородлюбие, не забыв затронуть тему моей любви к отчизне. Так вот, хватит, не выдержала принцесса, слегка сощурив глаза, ой, мне отомстят, хватит, я поняла, разрешаю тебе обращаться на ты только без панибратства. Понял тебя. А теперь можно я продолжу тренировку, не забывая добавить капельку яда, сказал я. Разрешаю, кивнула принцесса, усаживаясь неподалеку. Стерва, план был хорош, после того памятного поединка, где она выкинула за борт мою любимую рапиру, ГМ, ну, и единственную, но любимую. Я старался с ней не пересекаться, у нее есть свои покои, своя охрана, вот пусть там и сидит, и делает, что ее царской душе охота. Но нет, мой план удавался ровно пару дней, а потом она нашла меня на ежедневной утренней тренировке. Ну, как нашла, вышла на палубу, где я и тренировался. Хотя, может быть, она сама вышла ради тренировки, а первое время отходила от морской болезни в своих покоях, может быть, может быть. В любом случае наш диалог состоялся почти сразу, как она вышла и заметила меня. Палуба все-таки довольно-таки большая, и, может, и были шансы разминуться, но... Вас заметили, так сказать, а потом внимательно посматривая на меня добрый десяток минут, Азула Азулановна соизволила предложить. ХМ, вставай, еще раз спарринг проведем. Это явно лучше твоей тренировки. В последнее слово она явно вложила изрядную долю иронии. Ну, да, у народа огня не принято медитировать, постигать себя и так далее. Тут все просто. Сильнее бьешь, сильнее удар. Какие такие медитации постижения себя? А я именно этим и занимался все то время, что Азула была тут. Шпион, блин, мне еще не хватало, чтобы она 2 и 2 сложила, увидев, как я тренируюсь далеко не стандартным огненным ката. Скорее, даже очевидно воздушным. А, учитывая мой стиль боя и многие другие факторы, вопрос, когда она меня раскроет, если честно, лишь времени. Просто, я надеюсь за этот период до раскрытия доказать, что я есть человек верный и ратую за нацию огня, и, может быть, сработает. Ну, или побегу партизанить, или наемничать, как Джун. А что поделать? Ну, думаю, вряд ли до этого дойдет. Я слишком ценный ресурс, чтобы мной разбрасываться. ГМ, а еще очень скромный, да. В любом случае надеемся на лучшие, готовимся к худшему. Поэтому запасные варианты буду иметь, вот уж точно. Главное... Как-то плавно принцессу подвести к этому моменту. Плавненько.